Он улыбнулся своему отражению, и зеркало вернуло ему невообразимую гримасу. — Все идет по плану, Джерри Хо. Все идет по плану. Безымянная Мередит прервала его бесконечный диалог с самим собой, диалог, не имевший конца, поскольку не имел начала. Женщина появилась в кадре зеркала у него за спиной, и Джерри обернулся. Она вымыла голову и надела его запятнанный халат, давно не подвергавшийся обряду стирки. Смытые краски и макияж лишили ее последней защиты перед напором дневного света. Она была настолько уязвима, что Джерри почувствовал жгучую ненависть к этой презренной жажде жизни, к отчаянной гонке с воспоминаниями, к восторгу, который выплескивали на него эти глаза. Она внушала ему дикую ненависть, и в то же время он завидовал невероятному совершенству ее ничтожества. «Одевайся и уходи, мне надо работать». Безымянная Мередит вспыхнула и превратилась в бессловесную Мередит. Она стала молча собирать одежду, раскиданную по всему полу, одной рукой придерживая полы халата, чтобы не расходились при наклонах. Повернувшись к нему спиной, начала одеваться. Джерри наблюдал, как ее расплывчатое тело, будто по волшебству, исчезает под одеждой. Вскоре к нему вновь повернулась серая женщина вчерашнего вечера, лишенная этого преимущества, благодаря которому на несколько часов стала объектом его внимания. Вытянув руку, она показала ему заляпанный халат. — Можно я возьму его себе? — Конечно, бери. Безымянная Мередит улыбнулась, прижала халат к груди и направилась к двери. Джерри мысленно поблагодарил ее за уход без прощального взгляда, без липкого прощального поцелуя, и остался наедине с своими проклятиями. Услышав шум лифта, он подошел и улегся на закрепленном холсте. Раскинул руки, и зеркало на потолке вобрало отражение его тела, распятого на собственном шедевре. Он впился в него глазами, не находя в себе сил встряхнуться и возобновить работу. Слева от него гигантский экран, разбитый на множество секторов, продолжал излучать световые пятна, размытые, непристойные образы, вне всякой последовательности. Этот огромный тотем ему заказали для украшения холла правительственного здания штата Нью-Йорк в Олбани. В день открытия, в присутствии губернатора и высокопоставленной публики, в зале стоял возбужденный ропот, все предвкушали включение модуля. Едва появилось изображение, ропот сменился гробовой тишиной. Присутствующие словно окаменели. Первым пришел в себя губернатор. Его громовой голос эхом раскатился по огромному залу предупреждением о вселенской катастрофе. «Потушите этот скандал!» Скандал потушили, но тут же разгорелся другой, еще более громкий. Джерри Хо обвинили в надругательстве над общественными институтами и непристойных действиях, но судья, подписавший обвинительное заключение, одновременно выдал ему ордер на вселенскую славу. Владелец галереи Лафайет Джонсон, которого он сейчас ждал с очередной дозой наркотика, не успевал добавлять нули в ценниках, а сам Джерри принял неизбежные последствия своего жеста и приговор суда, и внезапную доступность женщин, и деньги на оплату того, что в настоящий момент нес ему галерейщикам.